Глава 9. Делегация землян торопливо расположилась по одну сторону длинного дубового стола. Из противоположных дверей конференц-зала стали появляться делегаты-пришельцы, рассаживаясь с деловитым видом. Очевидно, тратить время попусту они не хотели. Ход войны заставлял торопиться. Вот вошел премьер-министр Френик. Немедленно поднялась с места вся делегация пришельцев и несколько участников конференции из числа землян. Пришельцы зааплодировали лысому костлявому человеку с маленькой, почти идеально округлой головой, который занял самое большое кресло в центре. Без предварительных приветствий он положил на стол папку с документами. Странные глаза были у премьер-министра Лильцев. Эрик заметил его взгляд, когда посол метнул взгляд на Малинари. У него были глаза параноика. Холодный, бездвижный взор, словно бы сконцентрированный в одной точке. Взгляд человека с топором за пазухой, который знает, что ударит, как только в мозг поступит сигнал. Премьер-министр дежурно улыбнулся, приветствуя секретаря. Видимо, какое-то формальное соблюдение протокола встречи все-таки предполагалось. Хотя точнее было бы сказать, что Френик показал зубы. Но глаза его при этом оставались неподвижными и холодными, как вход в склеп. Не потому, что Френик бюрократ или считает себя важной шишкой, к которой недостойны приблизиться простые смертные. Френик оставался человеком в худшем смысле слова. Малинари, собранный, властный при исполнении обязанностей генерального секретаря, перед министром Фреником был наг и беспомощен. «Бедный Джина совершенно раскис», — подумал Эрик. Премьер-министр пришельцев, Кощей Бессмертный в облике человека, становился все холоднее и бездушнее. Он словно вытягивал из секретаря душу, как упырь. Становилось понятно, отчего Малинари болел, не умирая. Это была реакция на стресс. Защита от внешних сил, давивших на организм. Правда, оставалось непонятным, как поведет себя организм секретаря дальше. Одно выглядело однозначным. Дуэль началась. «Какая духота!» – пробормотал один из чиновников поблизости. «Хоть бы открыли окно или включили кондиционеры». В действительности кондиционеры работали на полную мощь. Ощущение недостатка воздуха создавало напряжение, повисшее в помещении словно перед грозой. Малинари пригнулся к Эрику и сказал: «Сядьте ближе ко мне», и немного откатил коляску от стола. «Вы взяли чемоданчик с инструментами, доктор?» «Остался в гостинице». Малинари вызвал Рабанта-курьера. «Немедленно доставьте чемодан доктора из гостиницы», — приказал секретарь Рабанту. «Я хочу, чтобы вы все время носили его с собой», — пояснил он Эрику. Малинари прокашлялся и развернул коляску к тем, кто сидел по другую сторону стола переговоров. «Ваше превосходительство, господин премьер-министр, у меня есть заявление. Я хочу зачитать его. В нем рассматривается позиция землян по отношению к...» «Секретарь», — перебил Френик, обращаясь к нему на родном языке Малинари без переводчика. «Прежде чем вы его зачитаете, я хочу обрисовать ситуацию на фронтах». Френик поднялся с места, и его помощник включил заблаговременно приготовленный проектор. На дальней стене зала высветилось изображение карты военных действий. Комната погрузилась во мрак. Хмыкнув, Малинари засунул свое обращение в карман униформы. Ему опять не дали зачитать его. Опять заткнули глотку. Любая его инициатива пресекалась на корню. Для политического лидера это был полный разгром. Наши совместные войска из стратегических соображений стянули линию фронта. Между тем, Риги перебрасывает большое количество техники и вооружений в этот сектор, между двумя планетами системы Альфа. Премьер-министр показал участок на звездной карте. Но здесь им долго не продержаться. Я предсказываю полный разгром противника в течение месяца по земному календарю. Риги еще не понимают, что мы ведем блицкриг. Наша задача – разгромить врага в кратчайшие сроки. Победа придет нам в руки сейчас или никогда. Однако война растягивается не только во времени, но и в пространстве, так как в космосе мы не ограничены территорией боевых действий, как при планетарной войне. Френик обвел указкой пространство карты. К тому же Риги уже разбросаны по всей звездной карте и предпочитают вести партизанские действия. Они отказываются встретиться с нами единой армией и принять поражение. И если нам удастся провести генеральную битву вот на этом участке, то они приговорены, потому что будут отрезаны от остальных сил», — показал Френик. «Далее. У нас появится еще 12 дивизий к концу года. Я вам обещаю, секретарь. И все же необходимо произвести очередной призыв среди землян. Премьер-министр сделал красноречивую паузу, ожидая ответа. Малинари пробормотал. «Доктор, вам принесли чемоданчик?» «Нет еще», — отозвался Эрик, оглядываясь в поисках Рабанта-курьера. Нагнувшись к доктору, Малинари зашептал. «Знаете, что меня беспокоит в последнее время, кроме живота? Жуткие головные боли. Прямо, знаете, стучит в висках тук-тук, то есть бах-бах. Что бы значили эти звуки?» Министр Фрэнник, не дождавшись ответа, продолжил. «Кстати, у нас появилось новое оружие, разработанное на четвертой планете Империи. Вы знаете, что наши планеты называются по номерам, а закрепленные за ними спутники обозначаются тем же номером с дробью. Вы будете поражены, секретарь, когда увидите демонстрационные клипы испытания этого оружия». Снова повернувшись к Эрику, секретарь забормотал. «И когда я поворачиваю голову вот так, из стороны в сторону, какой-то неприятный хруст в основании затылка. Вот, слышите?» Он продемонстрировал с болезненным видом, повернув голову, как человек, желающий ответить «нет» при помощи языка жестов. «Что бы это значило?» Эрик не ответил. Он не спускал глаз с Фрэнника, делая вид, что внимательно слушает Малинари. «Секретарь, предлагаю на ваше рассмотрение вариант уничтожения флота ригов при помощи водородных снарядов», сказал Фрэнник после очередной паузы. «Вскоре они сойдут с наших конвейеров. Нам уже удалось нанести им значительный урон в дальнем космосе за передовыми линиями ригов». В комнату проскользнул Рабант-курьер с чемоданчиком Эрика. Не обращая на него внимания, Фрэнник продолжал злым и настойчивым голосом. «Хочу также указать вам, секретарь, что военные бригады землян не подготовлены к военным действиям из-за плохого снабжения боекомплектом и поэтому отказываются сражаться. Победа, конечно, все равно останется за нами, это неизбежно. Но каково нам видеть рядом союзника, бойкотирующего военные действия? Посылать на фронт неподготовленных людей – преступление. Разве вы не согласны, секретарь?» Не останавливаясь, Фрэнник продолжал. «Вам надо обратить на это самое пристальное внимание, ведь вы верховный главнокомандующий». Малинари увидел чемоданчик в руках Эрика и облегченно кивнул. «Наконец-то! Держите его наготове поближе ко мне. Знаете, я сейчас подумал, наверное, это более из-за гипертонии». Эрик отрывисто кивнул. «Вполне вероятно, что, захваченный происходящим, премьер-министр осекся. Его рыбьи глаза стали совершенно безжизненными. Поведение секретаря окончательно вывело его из себя. Его влияние на аудиторию слабело. «Теперь о самом главном, секретарь», — заявил Фрэнник. «Мои боевые генералы рассказывают, что оборонительное оружие ригов...» «Погодите», — прохрипел Малинари, перебивая. «Я должен посовещаться с коллегой». И, склонившись Серику на плечо, Малинари пролепетал. «И знаете, что еще? Кажется, у меня проблемы со зрением. Я просто слепну. Доктор, измерьте мне давление». «Как, прямо сейчас?» «Да, я чувствую, что оно опасно подскочило». Эрик открыл чемоданчик. Министр Фрэнник у светящейся карты ядовито заметил. «Господин генеральный секретарь, следует кое-что уточнить, прежде чем мы продолжим обсуждение остальных вопросов. Войскам землян не выстоять перед новой гомеостатической бомбой ригов, поэтому мне придется снять 1,5 миллиона рабочих с военных заводов, чтобы отправить на фронт. Их должны заменить 1,5 миллиона землян, которые будут переправлены в империю гастарбайтерами. Примите во внимание, им не придется умирать на фронтах. Мы берем ваше население, секретарь. Рабочие должны быть переправлены как можно скорее. Сейчас или никогда». Фрэнник повторял последнюю фразу как заклинание. Он добавил, это главный вопрос данного совещания. Эрик увидел на тестовом диске, что у Малинари невозможное для человека давление. 290. «Что, дела мои совсем плохи, доктор?» — спросил Малинари, бессильно утыкаясь в Эрика головой. «Вызывайте Тигардена», — приказал он Рабанту. «Ему требуется срочно посовещаться с доктором Арома. Они должны немедленно диагностировать». «Секретарь», — повысил голос Фрэнник. «Мы не можем продолжать, если вы не будете отвечать или хоть как-то реагировать на мои вопросы и предложения. Повторяю, я требую у вас 1,5 миллиона людей, мужчин и женщин, для работы на имперских военных фабриках. Вы слышите? Они будут транспортированы в империю на этой же неделе по земному времени». «Хм», — отозвался Малинари. «Да, министр, я слышу вас, я подумаю». «Думать некогда», — рявкнул Фрэнник. «Или мы утратим позиции на фронте С, где давление ригов самое высокое. В случае их прорыва землянам придется плохо. я проконсультируюсь с моим военным советником, чтобы получить его одобрение», — после продолжительной паузы отозвался Малинари. «Нам нужны 1,5 миллиона ваших людей, и немедленно!» Малинари с усилием вытащил из кармана свернутые листки заявления. «Министр, я хотел бы зачитать...» «Так я могу рассчитывать на ваше согласие?» — не отставал Френик. «После этого мы сможем продолжить, и вы будете читать все, что хотите». «Я болен», — сказал Малинари. Воцарилась тишина. Наконец заговорил Френик. «Боюсь, секретарь, в вашем здоровье еще долгие годы не наступит улучшения. Поэтому я пригласил на конференцию виднейшее медицинское светило, одного из лучших врачей империи, доктора Гарнелла». С противоположной стороны стола поднялся пришелец с пустым лицом и поклонился Малинари. «Я пригласил его осмотреть вас. Известно, что правильный диагноз в медицине – половина успеха». «Благодарю вас, министр», – откликнулся Малинари. «Ваша доброта не имеет границ. Однако у меня есть свой прекрасный доктор Арома. Они с коллегой доктором Тигарденом справятся сами и приготовят все к операции». «Операция?» Первый раз в голосе Френика прозвучала эмоция. «Вы что, собираетесь проводить ее прямо сейчас?» «У меня опасно высокое давление», — объяснил Малинари. «Я с минуты на минуту могу ослепнуть. По правде говоря, я уже сейчас плохо вижу. И даже не могу понять, что вы там показывали на дальней стене». И вполголоса добавил Эрику. «Доктор, все видно, как в тумане. Куда провалился Тигарден?» Эрик отвечал. «Никак не могу выяснить, отчего у вас так подскочило давление». «Секретарь, у меня нет при себе необходимых диагностических инструментов». Подыгрывая Малинари, он снова стал рыться в чемоданчике. «Я сделаю вам инъекцию радиоактивных солей, и когда они проследуют по кровяному руслу, по вашей кровеносной системе...» «Знаю», — сказал Малинари. «Все вещество соберется в источнике тромба к месту сужения сосуда. Приступайте». Они разыгрывали спектакль перед возмущенным премьер-министром, выступая в роли больного и доктора. Малинари закатал рукав формы и выставил волосатую руку. Эрик приставил к вене шприц-пистолет, настроенный на внутривенный укол в области локтя, и нажал спуск. Министр Френик хмуро спросил. «Что происходит, секретарь? Мы можем продолжить совещание?» «Да, продолжайте», — слабым голосом откликнулся Малинари. «Доктор Арома просто занимается своим делом». «Во-первых, секретарь, я настаиваю, чтобы доктор Горнелл был включен в ваш штат. Во-вторых, согласно донесениям моей контрразведки, на вас готовится покушение с целью вывести Землю из войны. Поэтому я хотел бы выделить для вашей охраны отряд «Командос» из числа войск империи. Это будет группа в 25 человек, способных защитить вас от любых посягательств». «Что?» – спросил Малинари, вздрагивая. «Что вы нашли, доктор?» Казалось, он растерян от того, что не может одновременно совещаться с доктором и уделять внимание конференции. «Извините, министр, прошу вас подождать». И вполголоса доктору. «Ну как там? Мне показалось, вы только что говорили мне что-то». «Нет, извините». Он растерянно потер лоб. «Я ослеп», — воскликнул Малинари. «Я ничего не вижу». В его голосе звучала неподдельная паника. «Сделайте же что-нибудь, доктор». Эрик, наблюдая движение потока радиоактивной соли по кровяному руслу, обронил. «Похоже, это сужение канала, стеноз, в левой почечной артерии». «Знаю», — кивнул Малинари. «У меня было то же самое с правой почкой. Вы должны оперировать, доктор, или это убьет меня». Он стал вялым, от слабости не мог поднять голову. Ссутулился и обмяк в инвалидной коляске. «Господи, как же мне плохо», — пробормотал он. Сделал попытку встать, но чуть не вывалился из кресла. Эрик вместе с помощью персонала усадили секретаря на место. Тело Малинари стало безжизненно тяжелым и каким-то вязким. «Конференция продолжается», — нетерпящим возражения голосом объявил Френик. «Не для того я столько летел». «Хорошо», — пробормотал Малинари. «Пусть меня оперируют прямо здесь, а вы продолжайте». Он вяло кивнул Эрику. «Не ждите Тигардена, можете начинать». «Как, здесь?» «Ничего не поделаешь, я в смертельной опасности». Малинари навалился на стол. Ему не удалось самостоятельно вернуться на место, и он лежал мешком. На дальнем конце стола вице-секретарь ООН Рик Приндл кивнул Эрику. «Приступайте, доктор». «Приступайте, доктор. Сами понимаете, операцию нельзя откладывать». Видимо, для него это было дело достаточно привычное, как и для остальных членов секретарского штаба. «Секретарь, может быть, в таком случае вы уполномочите мистера Приндла продолжать переговоры за вас?» — обратился Фрэнник к Малинари, но ответа со стороны Малинари не поступило. По всей видимости, он находился в бессознательном состоянии, каковой факт временно блокировал переговоры. Из чемоданчика Эрик достал небольшой хирургический блок. Проникая под слой кожи, сальника, ткани, он входил через артериальную стенку, выпуская пластиковый переходник, обходя место тромба. Впоследствии тромб можно будет растворить или изъять хирургическим путем, перевязав этот ставший уже дополнительным участок артерии. Открылась дверь. В конференц-зал вошел доктор Тигарден. Увидев издалека бесчувственное тело Малинари, он подбежал к Эрику. «Вы уже приступили к операции?» – торопливо спросил он. «Да, все необходимое у меня с собой. Я воспользовался инструментом из своего набора. Надеюсь, вы понимаете, никакой пересадки органов. Любая пересадка под запретом. В этом нет необходимости». Тигарден прощупал пульс Малинари, расстегнул форму секретаря. Прослушал грудную клетку стетоскопом. Сердцебиение слабое и нерегулярное, его необходимо срочно заморозить. И чем скорее, тем лучше, согласился Эрик, доставая необходимые инструменты. Фрэнник, глядя на происходящее, спросил. «Вы что, собираетесь его замораживать?» «Ничего не поделаешь, метаболические процессы», — ответил Эрик. «Меня не интересуют процессы, по которым разлагается это тело. Меня интересует, как я могу продолжить совещание с замороженным секретарем, находящимся к тому же под ножом у хирурга. Ради этой конференции я преодолел расстояние в сотни и тысячи световых лет». Таким разгневанным министра не видел никто и никогда. Пришельцы невольно сжались и побледнели. «У нас нет выбора, министр», — ответил Эрик. «Малинари умирает». «Мне все ясно», — сказал Фрэнник и, сжимая кулаки, вышел из зала заседаний. «Фактически он уже мертв», — заметил Тигарден, продолжая слушать сердце фонендоскопом. Наступила клиническая смерть. Эрик застегнул на шее Малинари воротник и сделал укол. Холод через артерию мгновенно начал распространяться по телу секретаря, замораживая сердце. Фрэнник, нервничая, вернулся в зал и стал совещаться со своим медиком. Наконец он объявил во всеуслышание. «Я бы хотел, чтобы доктор Горнелл присутствовал при операции». Вмешался вице-секретарь ООН. «Это невозможно, уважаемый премьер-министр. Малинари издал указ, по которому оперировать его могут только доктора из числа его окружения. Это его личные доктора, которых он сам набирает в свой штат. И не только оперировать, но и осматривать. И вообще, приближаться к его персоне посторонним запрещено, таков закон Земли». С этими словами он кивнул Тому Йоханссону. Люди из секрет-сервиса окружили место операции тела секретаря. «Но почему?» «Потому что они знакомы с историей его болезни», — деревянным голосом отвечал Приндл. «Непостижимо», — прошипел министр. «Если они же довели его до такого состояния...» Тем временем Эрик вполголоса спросил у Тигардена. «Подобное не в первый раз происходит во время совещания с пришельцами?» «Пятый», — откликнулся Тигарден. Эрик ткнул в бок Малинари устройство, напоминающее шприц-пистолет, и нажал спуск, производя глубокий выстрел анестетиком. Выпущенный из аппарата зонд стал пробираться к почечной артерии секретаря. В зале повисла тишина. Слышалось лишь жужжание скальпеля. Казалось, все остальное, в том числе и министр Фрэнник, пропало, утонуло в большом громоздком секретарском теле, заслонившем с собой мир. «Послушайте, Тигарден», — позвал коллегу Эрик, вытирая пот со лба. Он отступил от оперируемого и закурил сигарету. «Пожалуй, стоит проверить, не было ли гипертонического криза у кого-нибудь из сотрудников Белого дома в последние несколько часов. И, возможно, также случая с блокировкой почечной артерии. Можете не искать. У горничной с третьего этажа. Я только что оттуда». Наследственный порог, правда обостренный непомерной дозой амфетаминов, которые она приняла за текущие сутки. Она как раз тоже начала терять зрение накануне операции. Сейчас все позади. «Понятно», — сказал Эрик. «Давайте обсудим позже», — предупредил Тигарден, — «или забудем об этом». К врачам приближался министр пришельцев. «Как скоро Малинари сможет продолжить участие в беседе?» Эрик с Тигарденом переглянулись. «Трудно сказать», — наконец ответил Тигарден. «Сколько для этого нужно времени по вашему земному календарю? Несколько часов? Дней? Или, может быть, недель? Я не могу задерживаться на вашей планете. На мне лежит ответственность за целую империю. Последний раз 10 дней потратили даром, ожидая, когда он придет в чувство. Я не могу ждать более 3 суток. За его спиной советники, военные и промышленные, складывали бумаги в папки и портфели. Есть надежда, что через 2 суток он пойдет на поправку, учитывая крепость организма, совладавшего с таким количеством болезней. Но говорить наверняка я бы не решился. Обернувшись к Приндлу, министр Фрэнинг заявил: «Мне видится в этом какое-то издевательство. Почему вице-секретарь не может работать за секретаря, который находится в коме? Зачем тогда существует должность? Она что, чисто номинальная?» Тот лишь пожал плечами в ответ. «Не мне об этом судить. Спросите у Малинари». Он кивнул на бесчувственное тело. «Я всего лишь заместитель. Мои функции регламентированы законом, подписанным главой мирового правительства». Фрэнинг пошел на попятный. «Секретарь Малинари является моим личным другом, которым я очень и очень дорожу, и я хочу быть в курсе его состояния здоровья. Вам будут регулярно высылаться бюллетени», – заверил премьер-министр вице-секретарь. «И все же, почему империя должна нести главный груз на себе в этой войне?» Фрэнинг пожал плечами. «Вы же наши союзники. Отчего земляне так равнодушны к нашей борьбе с ригами?» Ни Приндл, ни оба доктора не дали ему вразумительного ответа. Тогда Фрэнинг обратился к членам делегации пришельцев на своем языке, и вскоре лильцы покинули зал. «Пришельцы вновь стали ушельцами», – прокомментировал Тигарден. «На время», – хмуро заметил Приндл. «Поверьте мне, на очень небольшое время». Секретарь он собственной болезнью и клинической смертью спас 1,5 миллиона землян, обреченных трудиться на военных фабриках иной звездной системы, – подумал Эрик. «Неведомо, в каких условиях и с какими последствиями. Скорее всего, их потом тоже отправили бы на фронт, отдали на растерзание ригам или рассадили бы по зоопаркам». Эрик начинал понимать, что от него, как от личного врача, требовалось Малинари. Джинна Малинари под охраной секрет-сервис находился в спальне, полулежа на подушках, просматривал оппозиционную «Нью-Йорк Таймс», расположенную перед ним на специальной подставке. «Читать не разрешено, доктор?» «Отчего бы нет», — откликнулся Эрик. Операция прошла успешно, давление вернулось к нормальному уровню, с учетом возраста и физического состояния пациента. «Посмотрите, что пишут в этой паршивой газетенке». Малинари передал первый лист Эрику. Совещание глав государств было прервано неожиданной болезнью секретаря. Делегация пришельцев, возглавляемая Фрэнингом, оказалась в вынужденной изоляции. «Откуда они все это берут?» – подивился Малинари, чей голос еще не окреп после приступа. «Вы, кстати, понимаете, что Фрэнинг хотел вынудить меня подписать протокол встречи?» «Понимаю. Не вините себя ни в чем. Вы все сделали как надо». «Сколько он продержится?» – размышлял Эрик. «В конце концов, добром это не кончится». Дверь спальни распахнулась, на пороге появилась Мария Райники. Взяв девушку под локоть, Эрик вывел ее в коридор. «В чем дело?» – недовольно спросила она. «Мне с ним и поговорить уже нельзя?» «Минутку». Эрик замялся, не зная, как объяснить. «Позвольте сначала спросить вас кое о чем. Малинари когда-нибудь проходил курс психотерапии или психоанализа?» Медкарта больного молчала, но у Эрика имелись определенные подозрения на этот счет. «А зачем?» Мария зазвенела язычком молнии своего бушлата. «Он сумасшедший?» «Нет, конечно», – втолковывал доктор. «Но его психическое состояние...» «Джина просто невезучий до чертиков. Оттого всегда что-нибудь подхватывает. И психолог здесь не поможет. Он не влияет на удачу». Нехотя Мария добавила. «Ну да, был у него однажды какой-то аналитик. Консультировал несколько раз в прошлом году. Но вообще-то это государственная тайна, имейте в виду. Если оппозиция что-нибудь узнает, назовите мне, пожалуйста, имя психоаналитика». «Да чтоб я его помнила». Глаза Марии зло блеснули. Девушка пристально и с подозрением уставилась на Эрика. «Я даже доктору Тигардену не сказала. А он мне гораздо симпатичнее, чем вы. После того, что случилось сегодня, аналитик давно мертв», — оборвала Мария. «Джина убил его». Эрик уставился на нее непонимающим взором. «И знаете за что?» Она злорадно улыбнулась с жестокостью малолетки, на мгновение вернув Эрика в воспоминания о собственном пубертатном периоде, напомнив, до чего доводили его тогда вот такие девчонки. «За то, что он сказал о болезни Джина. Я не знаю, что именно, но думаю, тот тип был прав. Что и довело Джина до исступления. Желаете отправиться следом?» «Знаете, кого вы мне напоминаете?» — ответил Эрик уколом на укол. «Министр Фрэнинга. Мария оттолкнула его, устремляясь к дверям, за которыми лежал больной Малинари. «Мне пора, прощайте. А вам известно, что сегодня во время конференции он умер?» «Да, он делал это множество раз. Ненадолго, разумеется, не дожидаясь биологической смерти. Ну а вы с Тигарденом были, конечно, тут как тут и успели его заморозить. Я все эти штучки знаю. Кстати, с чего вдруг я напоминаю вам Френика, эту свинью в скафандре?» Она обернулась, изучая его пытливым взором. «Я совсем не такая, как пришельцы. Вы просто хотите разозлить меня и вывести из себя, да? Чтобы я в горячке проговорилась, не так ли, господин психолог?» «Проговорились о чем?» «О суицидальных комплексах Джина». Она говорила об этом, как о чем-то обыденном. «Да, они у него есть, известно каждому. Наверное, кроме вас. Поэтому и притащили меня и его родственнички. Чтобы я не отходила от Джина ни днем, ни ночью. Особенно ночью, когда он совершенно один. Чтобы прижималась к нему в постели или наблюдала за тем, как он расхаживает по спальне, когда у него бессонница. Джина не может оставаться ночью в одиночестве. Ему надо с кем-то говорить. Чтобы поднять его утром на ноги в 4 утра. Или это считается ночью?» Она усмехнулась. «Понимаете, доктор? А вы делаете это для кого-нибудь? Или кто-то для вас?» Эрик покачал головой. «Очень плохо. Вы явно нуждаетесь в этом. Жаль, что не могу сделать этого для вас. Мне и на Джина едва хватает. Да и вообще, вы не в моем вкусе. Но удачи вам. Может быть, еще найдете кого-то вроде меня». Мария исчезла за дверью. Доктор Арома остался стоять в коридоре, чувствуя собственную ненужность и бесполезность, а более всего одиночество. Интересно, не сохранились ли записи психоаналитика о его визитах к Малинари? Механически подумал он, возвращаясь к мыслям о работе. Наверняка Джина все уничтожил, чтобы не попали в руки пришельцев. Все верно, именно в 4 утра ему хуже всего. Но при нем в этот момент нет никого, Мария права. Доктор Арома... Рядом появился человек из секрет-сервис. «С вами хочет увидеться женщина, утверждающая, что она ваша жена». «Вполне может быть», — пробормотал Эрик. Внезапно он испытал привычный приступ страха, которым сопровождалось появление Кэт в его жизни. «Не пройдете ли со мной засвидетельствовать, что это именно она?» Эрик безвольно направился следом. «Знаете что?» — остановился было он. «Скажите ей, чтобы она...» «Нет, так эту проблему не решить», — пронеслось в голове. «Она все равно подкараулит его где-нибудь». Зная ее темперамент, от Кэт можно было ожидать чего угодно. «Я, в конце концов, не ребенок, чтобы прятаться. Я не сомневаюсь, что это она. Проводите ее сюда». «Кстати», — обратился он к секрет-сервису, «вы представляете, что это такое — жить с единственным чуждым тебе на свете человеком?» «Нет», — мотнул головой охранник, удаляясь по коридору. «Очевидно, они все холостяки, как и Отто. Как его там?»